В городе мы можем противопоставить мелкому капиталисту крупное социалистическое производство, дающее 0,9 всех товаров. А крупному кулацкому хозяйству нам нечего противопоставить, кроме совхозов и колхозов. Но они дают пока в 8 раз меньше хлеба, чем кулаки. И влияние их соответствующее. Главная наша помеха – кулак. Его надо убрать с дороги. А есть что будем? Этот вопрос не мог не интересовать меня. Мы объединим мелкие распыленные крестьянские хозяйства в коллективы для совместной обработки земли. С применением сельскохозяйственных машин, тракторов, удобрений, с использованием научных приемов интенсификации земледелия. На практике покажем крестьянину преимущество коллективной работы, убедим его. Так говорил Иосиф Виссарионович в 27-28 годах, с высоких трибун, в частных беседах, и не было серьезных оснований не соглашаться с ним. Крупное хозяйство целесообразнее мелкого, безусловно. Однако действовать надо очень осторожно, без спешки. Ведь была уже в России попытка объединить крестьянские семьи, заставить крестьян работать сообща, по четкому распорядку, иметь общий скот. «Когда? Где?» — спросил Сталин. В первой половине прошлого века в военных поселениях, насаждавшихся Аракчеевым, а затем Бенкендорфом, крестьян переселяли в общие дома связки, на работу отправляли каждый день по сигналу, трудились они по одному и тому же расписанию и в страду, и когда нечего было делать. Несогласных гнали в Сибирь. И пошло от такого, с позволения сказать, труда, оскудение и разорение, продолжавшееся несколько десятилетий. Окончилось все бунтом, кровопролитием, возвращением к прошлому способу хозяйствования. У нас совершенно другие цели, совершенно другая основа, возразил Иосиф Виссарионович. Мы заботимся прежде всего об интересах народа. Тут важен сам принцип, упорствовал я, принцип полной осознанности и заинтересованности. Вы, конечно, знаете о полководце Отечественной войны, фельдмаршале Барклае де Толли. Слышал. Он и фельдмаршал Михаил Богданович, человек насквозь военный, и тот возмущен был чрезмерной заорганизованностью крестьян. Усматривал в этом один только вред. Вот его слова. Я полистал блокнот. Михаил Богданович писал, что успех может быть только там, где земледельцу дана совершенная свобода действовать в своем хозяйстве, где он не подвержен никакому стеснению в распоряжении временем как для земледельческих работ, так и для других занятий и позволенных промыслов, где повинности, на него возложенные, не превышают сил и способностей его, и где, наконец, есть полная уверенность, что оседлость и приобретенное временем и трудом имущество останутся непременно потомственным наследством, не в ином, а в его роду, и никакое самовластие не может лишить поселянина этих прав. Думаю, что фельдмаршал весьма и весьма близок к истине. «Сапожник рассуждает о выпечке пирогов», — усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Оставьте, пожалуйста, мне эту цитату». «Я оставил». «А чего добился?» «Сталин поступил как раз противоположно тому, что утверждал Михаил Богданович». И еще. У Сталина сложилось почему-то превратное мнение о Барклае де Толли. И он навсегда зачислил фельдмаршала, вполне порядочного человека, в разряд махровых реакционеров. В ту пору мне ближе и понятнее были устремления не Иосифа Виссарионовича, а главного в нашем правительстве знатока русской деревни Михаила Ивановича Калинина. Он настойчиво подчеркивал, что крестьянин должен войти в колхоз или совхоз только добровольно, без подпихивания, иначе он и работать не будет. Мужик должен сам понять, что в колхозе ему лучше, тогда дело станет надежным. Мы с Михаилом Ивановичем несколько раз беседовали на эту тему, исходя не из теории, как Сталин и Микоян, а из практического опыта, из понимания особенностей деревенской жизни. Хочу отметить, что Калинин редко и неохотно употреблял слово «кулак», заменяя его определениями «справный хозяин», «самостоятельный крестьянин». Оно и верно. Октябрьская революция уравняла всех, богатеев и бедняков, поставив их на одну исходную линию. Все крестьяне получили одинаковые возможности, одинаковое количество земли на человека. Бывшие бедняки при этом имели даже некоторые преимущества. А вот распорядились-то крестьяне землей по-разному. И очень скоро, за несколько лет, стало ясно, кто способен к труду, а кто неисправимый бездельник, неудачник, пропойца. Начав с одного уровня, деревня опять стремительно расслоилась на три основные категории. Тот, кто работал, не щадя себя, и, как говорится, живот надрывал, тот быстро окреп. Но это в основном был уже не прежний кулак, даже по своему корню. Добротным хозяйством обзавелись вчерашние бедняки и середняки. Много было и тех, кто со всей страстностью сражался с белогвардейцами за землю и волю, а теперь с такой же страстью обрабатывал свой надел. Как же назвать таких людей врагами новой власти? Тем более, что сама власть еще недавно поощряла их, призывала давать как можно больше продуктов, сырья. Да и вообще, как определить ту ступень, до которой крестьянин еще не кулак, еще свой человек, а не лютый враг? Лишней мерой зерна? Лишней коровой? Зыбкий критерий. На Кубани, к примеру, средним считалось хозяйство с парой лошадей, с двумя-тремя коровами, с упряжкой быков, с овцами. Среди скотоводов юга человек с сотней овец слыл чуть ли не бедняком. А где-нибудь возле Вологды, в Нечерноземье, крестьянина с двумя лошадьми, с коровой и тёлкой записывали в кулаки. Ну и бедняк стал, конечно, совершенно не тот. Советская власть всем дала возможность трудиться. А уж как ты эти возможности используешь, это твое дело. Всегда обнаружится изрядное количество людей, безответственных, равнодушных, ленивых, привыкших существовать на авось, не думая о завтрашнем дне. Перекантуются как-нибудь на подхвате за счет куска с богатого стола. Эти люди неисправимы и неистребимы. Они были, есть и будут. И чем зажиточней общество, тем таких бездельников в разной форме становится больше. Уже в 60-х годах было подсчитано и опубликовано, что 80% всех дел в нашей стране осуществляют 20% работников. Из них примерно половина – представители умственного труда. И лишь 20% дел со скрипом осуществляют остальные 80% трудоспособного населения. А вот потребляют и те, и другие практически одинаково. Еще одну особенность деревенской жизни обсуждали мы с Михаилом Ивановичем Калининым. А потом он и я, каждый в отдельности, говорили об этой особенности Иосифу Виссарионовичу. Сельское хозяйство при всей своей внешней грубости, простоте, вроде бы даже примитивности, структура очень уязвимая, очень тонкая, чувствительная к любому вмешательству, легко ранимая. Сельское производство меньше всего поддается строгой регламентации, планированию, то есть всему тому, что так любо и приятно было Иосифу Виссарионовичу. Слишком много факторов влияет на урожай, на заготовку кормов, на продуктивность скота, причем влияют независимо от усилий руководства, от старания и желаний крестьян. Хотя бы погода, засуха или ливень, заморозки или град, да мало ли что еще. Но это лишь самая заметная, самая известная сторона проблемы. Есть и другие.